Глава 9. Дело, как я и думала, продвигалось не быстро. Несмотря на то, что записывали открытки в 10 импровизированных кабинках, периодически случались накладки. Кто-то не укладывался в 5 минут, кто-то настойчиво до истерики просил перезаписать. Нервозности добавляло и то, что было не угадать, кого вызовут следующим. Система не просматривалась, могли пригласить любую, поэтому мы стояли с приклеенными улыбками и ждали. Нет, конечно, кто-то тихонечко переговаривался, то и дело девушки сбивались в кучки по интересам и расходились. Вспыхнула даже пара ссор, которые очень быстро заглохли под осуждающим взглядом леди Денасио. В целом все лишь хотели, чтобы это быстрее закончилось. Устали стоять, устали маяться неизвестностью. Да и те, кто уже прошел испытание, выходили какие-то подавленные в большинстве своем. Ну, может быть, кроме самых богатых и знатных, потому что они явно умели работать на публику. Попробуй ляпни что-то не то на приеме у императора, сожрут и скажут, что так и было, даже косточек не останется. «Леди Амирано и леди Сурано, прошу в освободившиеся кабинки». Вклинился в тихие разговоры звонкий голос Каролины Фронто. Я вздрогнула. Мало того, что я так и не смогла продумать достойное представление, растянутое на 5 минут, ну, нечего мне было рассказывать. Так и вызвали еще вместе с королевой. Жаль, конечно, что не все 10 человек приглашают одновременно. Я бы на этом фоне смогла затеряться, но если стремиться к синхронности, процесс еще затянется на неопределенное время. Я шагнула на помост вслед за главной претенденткой. Ни в коем случае не хотелось с ней ссориться или нервировать перед мероприятием. Это, если что, отыграется. Зашла за черную ширму, где стоял молодой мужчина в окружении какой-то чудной техники. Видимо, он и будет снимать. У меня уже, честно говоря, зуб на зуб не попадало, по спине стекал холодный пот. Никогда не любила выступления, и то, что сейчас передо мной нет актового зала приюта, и десятки взглядов не следят за каждым моим движением, вовсе не успокаивало. Стоило подумать, что это увидят миллионы, и становилось по-настоящему жутко. «Это основная камера». Начал инструктаж «Техник», как он представился, когда я вошла. Имя благополучно прослушала от ужаса. Но есть еще 2 периферийные. Они будут летать по кругу, снимать разные ракурсы. Если хотите, совет. Не обращайте на них внимания, сосредоточьтесь на главной. У вас все равно не получится быстро переключаться с одной на другую, как у ведущих или актеров. Этому учатся годами. Готовы начать? Я лишь неуверенно кивнула и постаралась найти глазами точку, в которую буду смотреть, чтобы не отвлекаться и не сбиваться. К счастью, на верхней панели камеры был крупный логотип компании-производителя, и я уставилась на него. Тогда 3, 2, 1. Начали. Здравствуйте. Я улыбнулась и заговорила размеренно, но стараясь придать своему голосу мягкие оттенки положительных эмоций. Выглядеть в камере деревянным болванчиком не хотелось. «Меня зовут Летиция Сурано. Мне 20 лет, и я светлая ведьма из рода Сурано. Моя сила невелика, всего 128 квантов. С 5 лет после смерти родителей я воспитываюсь в приюте святой Елены и окончу его через 3 месяца». А потом я постараюсь реализовать свою мечту — поступить в Императорскую Академию Целительства и продолжить традиции моей семьи. Да, я знаю, что теперь в наших услугах нет такой острой необходимости, как раньше, но даже сейчас мои, надеюсь, будущие коллеги продолжают спасать жизни наших солдат и простых граждан. Быть целителем — это все, о чем я мечтала с детства, и полагаю, у меня есть для этого все необходимое. Я сделала небольшую паузу, чтобы чуть успокоить бьющийся в ушах пульс. Я даже не слышала саму себя. К горлу подкатывал ком. Нет, выступление — это не мое, да и на такую личную тему я тоже особо не распространялась. Попыталась представить, что говорю это Мари, и продолжила. «Я не буду призывать вас голосовать за меня, и я не знаю, смогу ли быть достойной женой лорд-канцлеру Морентину в случае, если вы и он меня выберете. Я не буду хвалиться своими умениями быть образцовой женой. Во-первых, я еще не была замужем, улыбнулась своим мыслям, даже забыв на секунду, что передо мной камера. А во-вторых, нет у меня особых умений, к сожалению. Я не могу похвастаться своими способностями в готовке или рукоделии. У меня нет богатого приданного. Моя семья не сможет озолотить будущую ячейку общества. Одно я могу сказать с уверенностью. Я приложу максимум усилий, сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться своей цели, реализовать свою мечту. Это сделает меня счастливой, и, надеюсь, мой будущий муж, кем бы он ни был, будет гордиться мной, и я не посрамлю честь моей семьи». Я на секунду прикрыла глаза, стараясь собрать разбежавшиеся в панике мысли. Говорила-то я от чистого сердца. Но как-то речь нужно и закончить, а в голову ничего не приходит. В завершении хочу пожелать удачи всем участницам. Надеюсь, лорд Морентино найдет среди нас достойную стать его спутницей жизни. Последнее прозвучало как-то пафосно и искусственно, но ничего лучше придумать не удалось. «Стоп! Снято! Неплохо, неплохо!» Техник что-то глянул на своих приборах. «Все? Можете идти?» «И это все?» На негнущихся ногах я вышла из кабинки и спустилась со сцены. В голове было пусто. Я вообще не могла вспомнить, что говорила. Но будем надеяться, что все было не так уж и ужасно. Может, даже техник не соврал. Я застопорилась около помоста, оглядываясь и не зная, что делать дальше. Был вариант, конечно, просто постоять у сцены, но это как-то глупо. И почему они столы убрали? Сейчас бы все спокойненько сидели на своих местах и болтали. А может, на то и расчет, чтобы и девушки познакомились, передвигаясь по залу? Известно ведь, что все кучкуются в своих группах, в своей среде. Да что там? Единственной темной, с которой я общалась, была моя соседка и та полукровка. Получается, что ведьмы водят дружбу, если это так можно назвать, с ведьмами. Могини с могинями, богатые в кружке себе подобных, а бедным туда путь закрыт. Как-то так. Были, правда, и исключения, но как бы вынужденные, когда, например, в одной комнате жили богатые темные с бедной. Часто последняя ходила с соседкой прицепом. Ей же доставались все шутки, порой жестокие, и издевательства. Ну, каждый выбирает сам, что сказать. Пока я озиралась, ко мне, оказывается, полным ходом пробиралась Милена. Еще одно подтверждение моей теории. Она подхватила меня под руку и потащила куда-то прочь от сцены. Ну и правильно, чего стоять просто так, привлекая ненужное внимание. Девушка была одета в миленькое светло-желтое платьице. Страшно подумать, сколько она потратила времени на его перешивку. Уверена, это был такой же ужас, как и у нас с Анной. И даже после всех усилий оно ей не шло. Не тот цвет для ярких блондинок. «Так, рассказывай!» Она тут же взяла меня в оборот. «Ну, там ничего такого. Тебе техник все объяснит. Просто смотришь в камеру и говоришь. Да, на боковые камеры, те, которые летают, старайся не отвлекаться». «Там еще она и не одна!» — простонала блондинка. «Спокойно. Просто старайся остановить на чем-то взгляд и смотреть именно на это. Я всегда так делаю, когда выступаю. Ненавижу это, а так хоть слова не забываю. А, это ужасно! Я не смогу!» «Да что сегодня с ней? Милена только кажется взбаламошной, а на самом деле она рассудительная и уравновешенная девушка. У тебя нет выбора. Ты же мне сама говорила, что надо бороться за сотню, хоть попытаться. Потом, мы же не можем показать это темным, что мы хуже». «Да, ты права». Какой-то у нее взгляд кровожадный стал. «Ты Анну не видела, кстати?» «Ее прямо перед твоим возвращением вызвали. Сейчас уже выйти должна». Как она тебе? Не обижает? Нет, она нормальная. А меня вот мучает любопытство, что ты опять соседкой не поделила. Она, оказывается, тоже иллюзии создавать умеет. Ну, темные иллюзии, — грустно сообщила Милена и отвернулась, кажется, покраснев. Она пройдет, как думаешь? Мне бы хотелось, чтобы не прошла. Но от моих желаний тут ничего не зависит. Эта стерва умеет быть милой. А еще она эффектная, особенно в гневе. Я небольшой спец по мужчинам, но мне кажется, что они таких любят. Может, не в качестве жен, но Лейса на попадание в число фавориток может рассчитывать, это точно. А, вот вы где. К нам незаметно подкралась Анна. Выглядела она так себе, надо сказать. Ну как? Тут же накинулась Милена. О, я смотрю, тебе все удалось? Одновременно с этим вставила соседка и тут же ответила. Все, что репетировала, из головы вылетело. Стою я такая замечательная и не знаю, что сказать. Ужас! Ты что, совсем ничего не сказала? Нет, ну, собралась потом, разумеется. Средненько получилось, в общем. Не расстраивайся. Я попыталась поддержать соседку. Думаю, у тебя получилось лучше, чем у меня. Зато у тебя нормальное платье было. Как удалось, стервень его величества, уломать? Да как-то легко, что ли. Она особо не сопротивлялась. Понятно. Значит, это еще одно испытание. Думаю, можно было поступить двумя способами, как я и как вы. Нельзя было ничего не делать. Это понятно. — вставила Милена. — Мы уже выяснили, что покорных овец лорд-канцлер не любит. — А не все ли ему равно? — Вот честно, выбрать жену — это не то же, что любимую фаворитку. Анна пожала плечами и продолжила. — Даже если жена будет бессловесной, забитой особой, которой он приходит только чтобы наследника заделать, то какая разница? У меня кровь от ее слов бросилась в лицо, а на рыжих это очень хорошо видно. Девчонки синхронно хмыкнули. «Ну что поделать, если у меня строгое, почти церковное воспитание? Я же в высших слоях общества не вращаюсь». «А это мысль, кстати». «Я думаю, что ты не совсем права», — медленно выдала я, формулируя в слова идею. «Вот на каком-нибудь императорском балу будет эта жена? И либо скажет что-то лишнее, либо наоборот». В общем, нехорошо может получиться. Но будет с любовницей ходить. Делов-то. Нет, думаю, Лети права. Анна погрузилась в свои мысли. Жену постоянно прятать не получится, поверь. К тому же злить жену — не самая умная идея. Кстати, у меня тут вопросик возник. Я решила сменить тему. Как думаете? Как это все будут показывать и как голосовать? Нас же много. Если показывать каждую, никакого времени не хватит. Им придется показать всех. Просто кого-то пустят в удачное время, а кого-то нет, — ответила Анна. К тому же трансляция будет не только по визору, но и через коммуникационку. Это еще что такое? Из какого леса? А впрочем, ладно. Это такая специальная сеть, объединяющие личные коммуникаторы. Недавно совсем создали. Там можно найти много полезной информации или смотреть всякие развлекательные вещи. Там же и голосование будет. А еще по телефону, через газеты, телеграф, даже открытку можно прислать, — добавила Милена. Но большинство, конечно, будет через коммуникаторы голосовать. Так проще. «Большинство?» — удивилась я. «Ой!» Да не у всех есть. Уже лет 5, как Пелестра производит их в огромном объеме. Это позволило снизить стоимость до почти мусорной. У нас в городе я таких не видела. И даже у шерифа. Хотя у нас очень бедно, конечно. Да у вас в горах он, может, и не работал бы. Магия магии, но законы физики никто не отменял. А я слышала, что там какие-то помехи, что умники завода Пелестра над этим бьются и даже каких-то успехов достигли, но пока недостаточных. Сама понимаешь, это же не только для простых людей нужно, но и для военных. Сложно все. А у вас эти коммуникаторы тоже есть? Конечно, ответила Милена, и Анна согласно кивнула. Только их сюда брать запретили. А то, мало ли, снимем чего-нибудь не то. Ага, скомпрометируем будущую жену или фаворитку Марентино. И они захихикали. Я же поняла только то, что эти коммуникаторы еще и как камеры работают. Интересно, хочу себе такой. Оказывается, я вообще ничего не знаю об окружающем мире, а это плохо очень. Что, если моя мечта стать целителем и правда бесполезна, потому что это никому не нужно? Маги технологий достигли такого уровня, что в процессе исцеления светлые уже никак не задействуются. И что мне тогда делать?